Глава 98. «Ты когда прилетел?» Нелли шагнула навстречу Георгу. Утром в 5 был на аэродроме. У Хунхуза дело поставлено хорошо. «Черт с ним, с этим Хунхузом!» — разозлилась Нелли. «Ты видел волка?» «Видел», — кивнул Рогов. «Там беглых зэков ищут. Пост стоял. Я подошел, представился, и вместе машины проверяли. Волк не один. С ним девушка, 2 мужика. Один здоровенный такой. И Кмутова». «Видел?» — не поверила Нелли. «Она же тебя узнала бы». «Нет», — покачал головой Георг. «Они и номер на машине заменили. Когда москвич остановился, я волка увидел. На заднем сиденье рядом с ним девушка, а на коленях у нее спал кто-то, мужской курткой накрытый. Я так Алисе и передал. А потом слышу, молоденький лейтенант смеется. Я, говорит, его по жопе. Подъем, мол. А он куртку снимает с морды, а это бобец. И ничего так. Лицо, правда, скуластое, но глаза класс. Я понял, Кнутова это. Так вот кто ее из больницы выкрал. Но странно, Алиса говорит, она ей всю голову разбила. «А повязка на голове есть?» — спросила Нелли. «Ничего нет». Георг, усевшись в кресло, вытянул ноги. «Я тоже у лейтенанта осторожненько поинтересовался. Мол, больная, наверное?» А он смеется. «Только прическа помята». «Значит, после схватки в Хандыге они объединились. Неужели волк не понимает? Они дойдут с ним до золота и убьют его и эту Воронову». Нелли нервно закурила. «Во-первых, убить этого хищника трудно. А во-вторых, — Георг встал, — кто он, этот второй мужчина? Он за рулем сидел. Высокий, крепкий. Как мужик смотрится. Ударные фаланги кулаков набиты, не рассечены. А именно набиты. Да и по фигуре чувствуется в хорошей спортивной форме. Кто он?» «Это сейчас уже не важно». Нелли с досадой пожала плечами. «Их нужно перехватить всех. Вихрев и Воронова нужны живые оба. Где они?» «И от Хунхуза ничего. Он умный человек. И вдруг, ни о чем не спрашивая, просто расставляет людей». И женщина потушила окурок. «Как-то ненавязчиво сумела убедить меня в необходимости дать ему фотографию волка». «И ты дала?» — заорал Рогов. «Да». Нелли не обратила внимания на повышенный тон собеседника, пропустила мимо ушей, всегда приводившая ее в ярость, ты. В дверь заглянул самурай. «Что?» — повернулась к нему женщина. «Ни Ковалевой, ни Кнутовой в Хандыге нет. Ковалева через Гиви, местный авторитет у блатных, сумела организовать нападение на какого-то парня. Подробности не узнали, но парень, поломав четверых, исчез. За него к Гиви приходил Тихий, который среди профессионалов-уголовников пользуется уважением». «Тихий?» — переспросила Нелли. «Где-то я слышала эту кличку». И махнул рукой самураю. «Через полчаса пусть зайдут». «У вас новые кадры?» — вкрадчиво спросил Георг. «Это мой резерв», — спокойно ответила женщина. «Этого я определенно ранее не встречал», — подумал Рогов. «А вот увидеть остальных резервистов совсем не мешало бы». «Ты проверь Устнеру, нет ли здесь Ковалевой», — услышал он голос Нелли. «Вы думаете?» «Я сказала, проверь Устнеру, особенно тщательно. Частные квартиры», — разозлилась женщина. «Нервничает, и здорово», — отметил Рогов. «Что-то у нее не ладится. А, собственно, уже у Снера, а волк как был неуязвим, так и остается недосягаемым. Тут занервничаешь. А вслух он спросил другое. Алиса имеет возможность связаться с вами в случае чего-то непредвиденного? Она будет звонить мне через полчаса. Взглянув на часы, ответила Нелли.